Когда пуля летит без согласия, когда голос скрипит от однообразия, когда ветер свистит от давления и вдыхается дым от волнения, мы будем ждать, мы будем ждать и сеть тебя. Я давно. Мы будем ждать новостей тебя. Что потом рядом тихо лечь в кулуаре альпийском с потертой книжкой полной загадочных встреч. Было что сказать, как я тебя встретил и полюбил тебя, смог рассказать. Сердце штормит от раздражения, меняя полярность без сомнения, когда руки дрожат от лишения, от тяжелой судьбы до воскрешения. Мы будем ждать, мы будем ждать тебя недавно. Мы будем ждать новостей тебя. Чтоб потом рядом тихо лечь вдоль роскошного фьорда, тренируется чудно кудрявая устная речь. Чтоб потом было что сказать о том, что я тебя вспомнил и как люблю тебя, смог рассказать.